Глава 4. «Доброе утро, госпожа Алания!» — приветливо улыбнулась мне молоденькая помощница, едва я вошла в лавку. «А я вас как раз ждала. Как ваш эксперимент? Как успехи?» Я поставила рядом с дверью плотно закрытую корзинку, из-под крышки которой с любопытством посверкивали желтые кошачьи глаза, и неопределенно пожала плечами. «Доброе утро, Эль. Честно говоря, результаты пока не очень, поэтому какое-то время тебе придется поработать одной. Справишься?» «Конечно», — снова улыбнулась девушка. «Вы можете полностью на меня положиться». «Спасибо, дорогая. Что там у нас по запасам?» Эль выпорхнула из-за прилавка и, пользуясь тем, что в такую рань народу в лавке еще не было, достала из-под стола учетную книгу. Я быстро ее пролистала. Что ж, все не так уж плохо, как мне показалось 2 дня назад. Тогда я была расстроена, растеряна, ужасно разочарована и вдобавок обижена на судьбу, сделавшую мне такую подлую подножку, поэтому видела все в черном свете. Однако на самом деле, какое-то время, чтобы попытаться наладить свои дела, у меня все-таки имелось. Так, запасов самых ходовых кремов и зелий в лавке хватит на целую неделю. Менее востребованных товаров — на 2, может быть, даже 3. Вчера и позавчера, пока меня не было, торговля шла достаточно бойко, поэтому на первое время вырученных денег мне тоже хватит. В том числе и для того, чтобы оплатить работу строительного мага, которому я зашла по дороге и который пообещал починить входную дверь, калитку и хотя бы частично восстановить мне стену в лаборатории. Так, чтобы там, если не работать, то хотя бы жить было можно. И это уже вселяло определенные надежды. С остальными расходами тоже все было более или менее решаемо. На жизнь мне точно хватит. На зелье и другую помощь для кота деньги я тоже найду. А вот на полноценный ремонт дома, пожалуй, все-таки возьму ссуду. Да, это риск. Но у меня, как у ведьмы, хорошая репутация. Поэтому сумму можно будет выручить приличную. А после того, как мне восстановят лабораторию полностью, долги я быстро отобью. Наскоро переговорив с помощницей и закончив с насущными делами, я подхватила корзинку и вышла, отправившись вроде бы бесцельно бродить по городу, хотя на самом деле цель у меня все-таки была. Вчера перед сном, когда я пересказала Арчи и Тени содержимое монографии учителя, а кое-какие вещи даже зачитала вслух, мы выработали определенную последовательность действий, которая должна была помочь нам установить правду насчет смерти нашего мага. Самое важное, что мы тогда узнали, это то, что человеческая душа в чужом теле не такое уж уникальное явление. Оказывается, существовали специальные практики и даже ритуалы, способные временно вывести человеческую душу из тела и поместить ее в другой, так сказать, сосуд. Сроки такой прогулки сильно варьировались, однако многое зависело от желания испытуемого. И даже имелись данные, что при некоторых условиях вылетевшая из человека душа может остаться в новом теле навсегда. Иными словами, того, что душа Арчи может внезапно покинуть тело и отправиться туда, куда ей было положено с самого начала, можно было не бояться. Второе, что мы узнали, это то, что, в принципе, ее можно было попробовать вернуть и в человеческое тело. Как и куда — вопрос уже 10-й. Потому что раз это вообще реально, значит, в случае чего Арчи не останется навечно котом. Наконец, 3-е. В экспериментах, которые описывал мастер Девре, действительно подтвердилось, что при переходе из одного тела в другое душа утрачивает большую часть воспоминаний, причем именно ту часть, что связана с привязанностями к своему дому, семье, любимой женщине, к работе. Тогда как обычные практические навыки никто из испытуемых не утратил. Более того, спустя какое-то время память действительно начинала восстанавливаться. У кого-то полностью, у кого-то частично, раньше или позже. Но все же шансы вспомнить свою прежнюю жизнь у Арчи имелись, и это не могло не радовать. Еще там говорилось, что для лучшего воспоминания испытуемому требовалось снова оказаться в привычной для него обстановке, увидеться с близкими, например, полежать на родном диване или, скажем, сесть в любимое кресло, погладить домашнего питомца, послушать знакомую музыку. Арчи, правда, не мог сказать, что он предпочитал слушать в прошлой жизни. Однако, раз уж он был жителем Лаэнтера, значит, наверняка хорошо знал город. Возможно, любил гулять в парке, сидеть у городского фонтана, да и просто частенько перемещался по столице привычными маршрутами. И если мы сумеем случайно пройтись по знакомым ему улочкам, быть может, он что-нибудь вспомнит. Кроме того, после смерти он совершенно точно успел полетать по городу. Да, скорее всего, хаотично, в полной растерянности от внезапной смены обстановки и собственного состояния. Но даже если ему в то время было не до любования столичными красотами, то рядом находилась верная тень. И вот она-то точно запомнила, где именно они были и откуда все это началось. Установить место смерти Арчи мне казалось чрезвычайно важным. С этого можно было хотя бы начать разматывать тот неимоверный клубок загадок, которые окружали нашего мага. Но вот беда. Как оказалось, днем его личная тень не могла появляться в нашем мире, поэтому с целенаправленными прогулками нам придется обождать до темноты. А сейчас я просто занималась насущными делами и заодно пыталась дать Арчи лишнюю возможность вспомнить. Так, для начала я зашла в контору к ростовщикам, чтобы оформить ссуду на ремонт поврежденного дома. Затем заглянула в магическую лавку, чтобы прикупить нужные зелья. Зашла на почту, забрать письма от родственников из Ромейна. Потом завернула в гильдию магов и придумала целую историю, чтобы выяснить у дежурного, нет ли в составе гильдии некоего мага по имени Арчи. Сказала, потупив глазки, что якобы стала получать письма от тайного поклонника, а о нем самом знаю только то, что он маг и что его так зовут. Вот и провожу, так сказать, собственное расследование. «Простите, миледи», — с улыбкой развел руками молодой симпатичный парень, которого я нагрузила своими проблемами. «Я просмотрел весь реестр, но магов с таким именем у нас нет». «Какая жалость», — огорченно вздохнула я, хотя, если честно, особых надежд на эту уловку и не возлагала, потому что считала крайне сомнительным, чтобы наследник богатого и знатного рода носил столь короткое и неблагозвучное имя. Скорее всего, это было второе или даже третье имя, возможно, даже сокращение от него. Но как оно звучало на самом деле? Арчибальд? Артур? Может быть, Арчиус или какой-нибудь Арчиор? К сожалению, в едином реестре магов и таких имен не нашлось. Зато милый юноша-дежурный без проблем выдал мне список самых известных и состоятельных столичных семей, в которых традиционно рождались одаренные. Вот только, увы, ни одно из имен так и не напомнило Арчи о прошлом. Так что и эта ниточка оказалась для нас потерянной. Закрыв вопрос с гильдией и мысленно вычеркнув из списка намеченных дел очередной пункт, я купила у пробегавшего мимо мальчишки свежую газету и, присев в одном из столичных скверов на чистую лавочку, бегло пробежалась по утренним новостям. Так, и снова одна сплошная ерунда. Ревнивый лавочник избил неверную жену, главного столичного пекаря обокрал его же собственный племянник, на центральной площади города на следующей неделе планирует давать представление известная труппа, а вот про убийство некоего столичного мага там снова не было написано ни единого слова. «О, смотри!» — шепотом воскликнула я, подвинув к себе корзинку поближе, чтобы кот тоже мог посмотреть статью. Представитель службы магического надзора сделал официальное заявление. Крышка корзинки тут же приподнялась, и оттуда высунулась лысая кошачья морда, настороженно шевеля усами. Тут написано, что у следствия появились неопровержимые доказательства, что в ночь с 1 на 2 число 3 месяца лета мастер Олдин Девре, известный некромант и опытный демонолог, совершил покушение на главу столичной службы магического надзора, с которым, по информации следствия, у него были давние разногласия. Со все возрастающим удивлением прочитала я. По версии следователей, мастер Девре передал главе управления магического надзора некую вещь, в которой находилась призванная сущность предположительно демонической природы. На предмете были обнаружены отпечатки ауры мастера Девре. Снаружи предмет оказался покрыт руническими письменами. Внутри находились сдерживающие заклинания и дополнительные рунические знаки, долженствующие ослабить получателя и на время заблокировать его магический дар. В доме обвиняемого также найдены неопровержимые улики, подтверждающие его прямое причастие к подготовке данного преступления. Однако, к счастью, попытка не увенчалась успехом, поскольку лорд Кайрон Даранте своевременно принял меры предосторожности. Сам он не пострадал, тогда как вырвавшаяся на свободу сущность была оперативно ликвидирована прибывшими на место происшествия сотрудниками магического надзора. Я ненадолго отложила газету и уставилась прямо перед собой. Да, службу магнадзора учитель действительно не любил. Его основная профессия, будучи тесно связанной с изучением мира мертвых и обитающих там сущностей, по определению привлекала к себе повышенное внимание людей из управления. Однако старик ни разу не был уличен в нарушении закона и вообще давно отошел от дел. Последние годы он посвятил исключительно науке, дорогим его сердцу, ученикам и своим любимым рунам, о которых успел мне так много рассказать. Какой ему был смысл вдруг вот так, ни с того ни с сего, организовывать покушение на главу службы магического надзора? И почему в статье говорится, что демона уничтожили? Его же так и не поймали. Да и не было там никакого демона. Вон он, у меня под боком сидит. И больше ни одна сущность рядом с моим домом не пролетала. Так почему же официальный представитель магического надзора утверждает обратное? А вернее сказать, по какой причине все столичное управление нам нагло врет? Я снова вернулась к заметке и, пробежав ее глазами до конца, со все возрастающим беспокойством прочитала вслух. К сожалению, истинные причины, побудившие известного столичного некроманта организовать покушение на убийство высшего должностного лица, до сих пор остаются невыясненными. Высказывается предположение, что причиной его поступка стала душевная болезнь, которую, вероятно, спровоцировал преклонный возраст мастера и многолетний труд в условиях повышенного напряжения. Однако сам виновник не может ответить на вопросы следователей. Как стало известно, непосредственно во время обыска мастер Олдин Девре принял неизвестный яд, поэтому до сих пор находится без сознания. Целителям пока не удается вернуть его к жизни. Несмотря на это, служба магического надзора и ее глава обещают принять все возможные меры, чтобы привлечь преступника к ответственности в соответствии со всей тяжестью его проступка, и заверяют граждан Лаэнтера, что никакой угрозы в связи с кратковременным появлением в столице потусторонней сущности для людей больше нет. Бред какой-то. Я нахмурилась и, скомкав газету, с раздражением выкинула ее в урну. Не верю. Ни единому слову в этой лживой статье не верю и не поверю никогда. Мастер Девре не был сумасшедшим. Я, как ведьма, могу это засвидетельствовать. И его семья тоже может это подтвердить. Он также не мог принять по своей воле смертельный яд. Он слишком любил жизнь, чтобы вот так нелепо от нее отказаться. Но эти бессовестные вруны, эти лентяи, которые не хотят докопаться до истины, им, похоже, все равно, что в вину пожилого мастера мало кто верит. А тот, кто его подставил, до сих пор разгуливает на свободе и, судя по всему, останется безнаказанным. «Нам надо поговорить с лордом Кайроном Даранте», — твердо сказала я, борясь с порывом немедленно вскочить и ринуться на его поиски. «Арчи, ты меня слышишь? Нам надо найти его как можно скорее». Тот издал какой-то странный звук. Я непонимающе обернулась и, обнаружив, что кот, как завороженный, перечитывает статью, где мелькало имя главы столичной службы магического надзора, озадаченно замерла. «Арчи, что с тобой?» Кот, словно в прострации, принялся что-то быстро-быстро царапать когтем на лавке. Буква вторая, третья. «Кайрон», — с изумлением прочитала я. «Лорд Кайрон Даранте, ты знаешь это имя?» Арчи поднял на меня откровенно затуманенный взгляд и, словно вспомнив что-то, медленно наклонил голову. Домой я вернулась так быстро, как только смогла. И, бросив в гостиной сумочку, сразу же отнесла кота на стол, где лежала чистая бумага и стояла открытая чернильница. «Вот, пиши, что помнишь». Вместо этого он прижал уши к голове и быстро покосился в сторону уборной. «Ух ты ж, и правда! Прости!» Пробормотав извинения, я подхватила кота на руки и отнесла его в специально оборудованный закуток, где с недавнего времени стоял лоток с песком. Будучи все еще слабым и увечным, Арчи пока не мог самостоятельно стоять и уж тем более решить столь деликатную проблему. В тот день, когда я его нашла, он был ожидаемо грязен. Перед смертью или прямо в момент смерти тело обычно избавляется от шлаков. Но тогда я вымыла его до того, как он пришел в себя. Потом он больше суток провел без сознания, ничего не ел, пил только лечебные зелья, так что наиболее остро. Этот вопрос встал перед нами лишь вчера вечером. Я, если честно, почти не сомневалась, что это будет скандал. Ожидала, что мужчина, запертый в теле кота, начнет отбиваться, упрямиться, ругаться и всячески отрицать мою помощь, которая была ему действительно нужна. Думала даже, что мне придется его уговаривать. Однако Арчи, как бы странно это ни звучало, смог принять это как должное. Более того, повел себя с редким достоинством, и даже зная, что ему неловко, стыдно и неприятно, я ни разу не почувствовала, вернее, он ни разу не дал мне понять, насколько ему в действительности тяжело далась эта внешняя невозмутимость. Он и сейчас принял мою помощь с таким спокойствием, что это вызывало уважение. «Надеюсь, это ненадолго», — вздохнула я, когда мы вернулись обратно. «Костям нужно еще немного времени, чтобы срастись, поэтому потерпи немного и прости, если я невольно тебя обидела». Арчи с удивлением на меня посмотрел, но потом коснулся лапой моей руки и кивнул. Мне после этого стало легче. Ну, а он вернулся к бумаге и, обмакнув коготь в чернила, принялся быстро водить им по листу. Правда, как оказалось, на этот раз он не писал, а рисовал. Причем не абы что, а чей-то большой и богатый дом с роскошным фасадом, высокими колоннами, балконами и просторными окнами, за которыми угадывалась не менее роскошная обстановка. Внизу он написал всего две буквы — «К» и «Д». «Кайрон Даранте?» — догадалась я. «Это его дом ты сейчас изобразил?» Кот спокойно кивнул. «Значит, ты бывал внутри, и вы, скорее всего, знакомы. Тогда нам точно надо с ним повидаться. Может быть, ты еще что-нибудь вспомнишь, и мы двух демонов убьем одним ударом?» Правда, это было легче сказать, чем сделать. Глава столичной службы магического надзора — это вам не торгаш с соседней улицы и не служка в трактире. Его просто так в городе не встретишь. Прийти в управление и вот так сходу потребовать аудиенции тоже не получится. Надо для начала подать прошение, объяснить свое дело, заранее записаться на прием, и то не факт, что тебя примет сам высокий лорд, а не поручит своим помощникам. Разве что возле дома его подстеречь. Но где он живет? На какой улице? Это мне еще только предстояло выяснить. В справочнике, как вы понимаете, эту информацию никто не записывает. Стрелочками на улицах тоже не указывает. Те, кому нужно, конечно, знают. Тогда как простые люди вроде меня подобными сведениями не владеют. А значит, надо будет снова искать, спрашивать, разведывать обстановку. Тень, к примеру, к этому подключить. Однако даже если я и смогу подкараулить лорда Даранте на улице, то что я ему скажу? Что мастер Девре не виновен? А из доказательств у меня есть лишь собственные убеждения и твердая уверенность в том, что он ничего плохого не совершал? Ох, боюсь, я несколько поспешила с выводами, и для управления магического надзора мои слова — это ничего не стоящая информация. Уверена, следователи уже опросили всех его родных и знакомых, наверняка как раз сейчас опрашивали всех его последователей и учеников. Скорее всего, ото всех услышали примерно одно и то же, так что мое мнение тут ничего не изменит. А помимо этого, мне по большому счету и сказать-то было нечего. Хорошо. Но тогда, если не поговорить, то хотя бы увидеть лорда нам действительно стоило. «Мяу!» — согласился с моими доводами кот, когда я специально для него их озвучила. «Мяу, мр, ур». «Этого я уже не понимаю», — улыбнулась я и подвинула ему чернильницу. «Лучше напиши все, что у тебя осталось в памяти по поводу этого дома и этого человека». Арчи ненадолго задумался, а потом снова начал рисовать. На этот раз комнату, судя по обстановке, рабочий кабинет. Причем это оказалось довольно большое, почему-то полукруглое помещение, большую часть которого занимали стоящие вдоль стен книжные шкафы. Еще там имелся письменный стол, большое кресло, ковер, журнальный столик в углу и пара стульев, как если бы кабинет не был рассчитан на прием большого количества людей. Самое странное, что в этом помещении не имелось окон. Одна только дверь, да и то наполовину скрытая за отодвинутым в сторону шкафом. Судя по всему, вход, как и выход, здесь был один. А еще, окинув взглядом несколько корявый, кое-где испорченный кляксами рисунок, я поняла, что кабинет не только находится в подвале, но и дверь в него являлась потайной, которую при желании можно спрятать так, чтобы ее совсем не было бы видно. Интересная информация. Правда, пока непонятно, чем она нам поможет. «Что-то еще?» — с надеждой спросила я, когда кот закончил рисовать и вытер лапу о лежащую рядом тряпку. Он подумал и отрицательно качнул головой. Жаль. Но что есть, то есть. Хорошо, что он хотя бы это вспомнил. И есть надежда, что и остальные воспоминания к нему скоро вернутся. После этого нам оставалось только ждать вечера и того момента, когда в наш мир можно будет призвать тень. Арчи, насколько я поняла, пока не чувствовал ее как следует. Да и как ее призывать, толком не знал. Но все же я решила по этому поводу не переживать. Вчера-то тень и без призыва благополучно к нам явилась. Так что, скорее всего, она и сегодня нас найдет. А там уж для нее найдется работа. Благодаря чему, надеюсь, хотя бы часть вопросов по поводу прошлого Арчи мы сумеем сегодня снять. Я, к слову, не ошиблась. Ровно в полночь в доме снова потемнело, и кошачья тень Арчи бесследно растворилась в гораздо более плотной и крупной человеческой тени. Причем произошло это настолько плавно и незаметно, что даже кот не сразу понял, что в доме нас уже трое. Более того, он поначалу аж вздрогнул, когда стена напротив него без предупреждения обзавелась рослым мужским силуэтом, тогда как я лишь деловито потерла ладошки и настроилась на бессонную ночь. И снова не ошиблась, потому что Т, так тень просила к ней обращаться, действительно успел запомнить, где они были с Арчи, когда убегали от господ из службы магического надзора. И этой ночью он благополучно показал нам весь тот путь, который они проделали в прошлый раз. Правда, не обошлось без сложностей, тени душа ведь нематериальны, для них не существует препятствий в виде чужих заборов, домов и палисадников, да и двигаться строго по улицам им нет никакого резона. А тогда они и вовсе мчались напрямик, срезая углы, пролетая насквозь через материальные предметы. Представляете, как далеко можно умчаться за какой-то неполный час, максимум полтора, если перемещаться не по улицам, а по прямой, не обращая внимания на препятствия. Вот и они улетели достаточно далеко. Благо, нематериальная форма подарила им немного форы и позволила опередить преследователей хотя бы на четверть часа. Плохо другое. Я-то не могла повторить их путь с такой же приличной скоростью. Мне, как и ребятам из магнадзора, пришлось обходить дома, дворы, столбы и стоящие на дороге памятники, искать альтернативные пути, если прямой дороги к нужному месту не было. Порой я даже не сразу понимала, в какую сторону поворачивать, потому что тень плохо ориентировалась в столице. Из-за этого нам с Арчи приходилось ждать, пока Т облетит окрестности и поймет, как можно нас провести. Дело осложнялось еще и тем, что далеко не везде мы хорошо его видели. Ночь же на улице. Фонари даже в столице горели не везде. Так что временами нам было непросто сориентироваться, особенно в свете того, что тень не умела говорить. Неудивительно, что за ночь я порядком устала, проголодалась и жуть как утопалась, пока повторила проделанный им путь в обратном направлении. Достаточно сказать, что к рассвету у меня уже ноги подрагивали от слабости, тогда как до конечной точки мы так и не добрались. Но вот, наконец, Тэ выбрался на середину Королевской площади и закрутился вокруг большого городского фонтана, который, по задумке, ознаменовал собой фактически центр Лаэнтера. Там же тень и застопорилась, в итоге указав на землю недалеко от фонтана. Пользуясь тем, что в столь поздний, или, правильнее сказать, ранний час на площади никого не было, я обошла, осмотрела и чуть ли не обползала подозрительное место, которое Тэ указал как ту самую точку, где они с Арчи встретились. Сам кот, подумав, тоже подтвердил, что и ему это место смутно запомнилось. Но как я ни старалась, ничего необычного там не обнаружила. Фонтан как фонтан. Ни следов крови вокруг него, ни признаков драки или чего-то подобного. Ровная площадь, сравнительно чистые булыжники под ногами, ни отметок, ни подозрительных сколов. Одним словом, вообще ничего такого, что могло бы навести на мысль о произошедшем убийстве. Да и я ведь говорила, о таком громком событии, как смерть мага на Королевской площади, просто не могли не писать в газетах. Это же скандал. Жаркая и дико интересная новость, которую читатели могли бы обсуждать неделями, да и свидетели бы непременно нашлись. Все-таки место оживленное, и даже ранним утром тут можно наткнуться на прохожих. А где свидетели, там и сплетни. Магнадзору при всем желании не удалось бы закрыть все рты. Так что, получается, Арчи умер не здесь? Тэ в ответ на мой вопрос только пожал плечами. Кот тоже ничего вразумительного не мог сказать на этот счет, поскольку не помнил. Однако, будучи человеком неглупым, он первым поддержал мою идею исследовать близлежащие улочки. И это было логично. Могла ведь его душа отлететь чуть в стороне. А Тэ на нее наткнулся не сразу. Вот и сдвинулись наши координаты на энное количество шагов. В итоге мы решили разделиться. Поскольку от площади в стороны отходило всего 3 крупных улицы, то мы для начала решили проверить именно их. Я и Арчи выбрали для себя ту, что шла на восток. Тэ, соответственно, полетел по той, что вела на запад. Но ни там, ни там, спустя полчаса бесцельных блужданий, мы ничего необычного не нашли. Оставалась зеленая улица. Та, что вела от площади строго на север, пестрела цветущими кустами и тщательно ухоженными деревьями, и уходила, как и 2 предыдущих, в довольно престижный квартал, в котором мне, обычной ведьме, нечего было и мечтать когда-нибудь поселиться. И вот там-то нас поджидал сюрприз. В лице того самого дома, который я как раз собиралась искать и который всего несколько часов назад Арчи в подробностях нарисовал на бумаге. Это был дом лорда Кайрона Доранте. Всего в 2 шагах от Королевской площади и Королевского фонтана. Дом, который я сегодня увидела впервые и при виде которого у Арчи аж усы завибрировали. Не знаю как, но я сразу поняла, по какой причине искалеченный кот вдруг выбрался из своей корзинки, весь как-то раздулся. Наверное, даже шерсть бы поднял дыбом, если бы она у него была. И с нескрываемой ненавистью уставился на этот большой и красивый дом. «Так вот, значит, где тебя убили?» — тихо прошептала я, когда увидела, что творится с котом. «Теперь осталось отыскать убийцу, хотя мне почему-то кажется, что его имя нам... и так уже известно».